Глава 13. Русский след. После короткого молчания тишину нарушила Анджела. «Найджел поедет со мной?» «Нет, если вы не возражаете, у меня к нему будет отдельное поручение. Мы оба сядем к вам в автомобиль. Василий будет видеть, как мы уезжаем. Это важно. А скрывшись из виду, мы выйдем. Там, впереди, через пару сотен метров, есть гараж. Вы поставите там свой Бентли, возьмете такси и отправитесь к Уайлдам. Как только вам удастся добыть пакет из вашего Танбриджа, чем бы он там ни оказался, а я верю, что вы сможете, моя юная леди, возвращайтесь, пожалуйста. Ну, давайте сейчас решим, куда. Ну, скажем, в ресторан «Будапешт». Я закажу столик. Ждите нас там. Есть возражения? Разумеется, нет. А куда отправляетесь вы? Честно говоря, объяснять нет времени. Алин позвонил, и появился Василий. Инспектор сказал, что уезжает во Франтек и будет отсутствовать 2 дня. Они оделись, и 3 минуты спустя через заднее стекло автомобиля наблюдали удаляющийся силуэт старика Дворецкого. Василий стоял у освещенной двери, продолжая кланяться. Анжела выехала из переулка на Ковентри-стрит и остановила машину у гаража, который указал Алин. Инспектор с Найджелом вышли. «О ревуар, до свидания», — сказал Алин, наклонившись к боковому стеклу. «Если мы не появимся к 12 в Будапеште, позвоните по этому телефону и спросите инспектора Бойза. Назовите пароль. Он написан на этой карточке. Представьтесь и скажите, чтобы он устроил на моей квартире облаву». «Даже так? Именно так. Счастливой охоты!» «Пока, дорогая», — сказал Найджел и вместе с Алином направился обратно к дому инспектора. «Слушайте внимательно, Бадгейт. Возьмите сейчас такси и отправляйтесь по адресу Little Pride Street, 128. Спросите там Сумилова. Он работает со мной в качестве эксперта по русским вопросам и ждет вызова. Скажите ему, что я поручил вам связаться с ним и передать следующее. Он должен позвонить ко мне домой и передать Василию, по-русски, разумеется, что штаб-квартира сейчас находится под наблюдением Скотланд-Ярда. Поэтому Куприн приказал немедленно всему комитету собраться у меня на квартире. Если Василий будет колебаться, надо сказать, что меня видели, как я уезжал на Бентли во Франтек. Сумилов должен проинструктировать Василия, а затем, не мешкая, сообщить о встрече всем членам комитета. Следует напирать на тот факт, что мой дом — самое безопасное место в Лондоне, и появление полиции здесь наименее вероятно. Сумилов должен также назначить пароль для встреч. Это все. Я присоединюсь к вам позднее. У вас есть карандаш, бумага? Хорошо. Что? Даже владеете стенографией? Вообще замечательно. Тогда запишите фамилию Сумилов. Алин повторил свои инструкции еще раз. — Я все понял, — сказал Найджел. — Сумилов тоже примет участие в заседании комитета на моей квартире. Он скажет им, что Куприн арестован по обвинению в убийстве Красинского, и провести заседание поручил ему. Все должно выглядеть правдоподобным. Скажите также, чтобы навстречу был приглашен и некий Янсен. Этот Янсен не говорит по-русски, только по-шведски и по-английски. Очень важно, чтобы он был там. Запишите. Отлично. Ну, теперь пошли. Одну минуту, Арин, — сказал Найджел. Насколько я понял, Василий — активный участник этой организации. Он постоянный связной этого братства, но не подозревает, что я знаю об этом. У меня такое впечатление, что он давно мечтает как-то выбраться оттуда, но не решается. А куда мне идти, когда начнется их встреча? Вам? В Будапешт, где проинформируете Анжелу об обстановке, но прежде всего дождитесь, пока Сумилов не дозвонится до Василия. Если Василий согласится принять у меня этот комитет, позвоните ему сами. Нет, погодите, лучше не надо. Или все же... Да, позвоните. Скажите, чтобы он дал вам номер телефона Франтука, что вы будете звонить мне туда ночью. Потом отправляйтесь в Будапешт, займите столик на троих и ждите нас. Пока. А Сумилов вам понравится. Он отличный парень. А вот и такси для вас. Алин поднял трость, и такси подъехало к тротуару. «Встретимся у Филиппи», — весело произнес он. «Литл Прайд Стрит, 128», — сказал Найджел водителю. Не успел он занять место в машине, как Алин исчез. «Я так ни черта и не понял», — пробормотал себе под нос Найджел. «Что он затевает?» Сумилов оказался дома. Это был худощавый, симпатичный русский, говоривший по-английски без акцента. — Очень рад вас видеть, — приветствовал он Найджела. — Алин предупредил меня о работе сегодня ночью и упоминал ваше имя. Могу себе представить, в каком вы состоянии. Потерять близкого родственника — такое жестокое убийство. — Значит, каковы же мои действия? Позвольте, я налью вам что-нибудь выпить. Найджел извлек свои заметки и добросовестно повторил урок. — Понятно. Заседание комитета на квартире у Алина. Прекрасная идея. Василий там все подготовит, а я соберу их всех. Янсена, троих русских, то есть всех, кроме Куприна. Он арестован. Я же выступаю как доверенное лицо Куприна. Трудноватая задача, но, мне кажется, я знаю, как это сделать. — А что, Куприн действительно арестован? — Понятия не имею. — А кто такой Куприн? — Это их лидер, руководитель подпольной организации в Лондоне. Это он убил Красинского, в этом сомнений нет. Ярд держит это братство под колпаком уже 2 года. Я, по поручению моего друга Алина, внедрился в эту организацию. Найджел рассказал об аресте Токарева. — Как вы думаете, мистер Сумилов, это Токарев убил моего кузена? — Я считаю это весьма вероятным, — сказал Сумилов, ставя перед собой телефон. — Это Василий Иванович? — проговорил он в трубку. — Алло, алло, это квартира мистера Алина? — С кем я говорю? — А-а-а! Дальше последовал оживленный разговор по-русски. Во время долгих пауз в трубке был слышен призрачный голос Василия. В конце концов Сумилов повесил трубку. — Пока все в порядке, — сообщил он. Василий очень нервничает, но подчинился. Он боится этого комитета как огня. Он сказал, что Янсен знает, где они сейчас скрываются. Квартиры в Сохо под наблюдением полиции. Он предложил, чтобы я позвонил только Янсену, а тот соберет остальных. Эта встреча для нас многое прояснит. Если это сделал Токарев, они обязательно об этом заговорят. Но ничего не скажешь, великолепную ловушку устроил им Алин. Он раскрыл телефонный справочник и снова поднял трубку. На этот раз говорили по-английски. — Алло, вы меня слышите? — Это номер 4? Я звоню по поручению хозяина. Вы меня должны помнить, мы встречались на штаб-квартире во время большого заседания. Вам, конечно, уже известно, что хозяина взяли, и доктора тоже. Я был с хозяином, когда они пришли за ним. Он успел мне шепнуть, чтобы немедленно собрался комитет. Сумилов замолк, его перебил Янсен. Затем снова заговорил Сумилов. Разговор был долгий, двуязычный. Янсен, по-видимому, был не на шутку встревожен. — В общем, как хотите, но это приказ хозяина, — заявил Сумилов. — Этот парень из Ярда уехал. Его не будет в Лондоне 2 суток. — Так мне сказал Василий, и я сам проверил это. — Хорошо. — Хорошо. Я все объясню при встрече. — Не по телефону же. Очень хорошо. Через полчаса у Василия. Он повесил трубку. — Все в порядке? — спросил Найджел. — Думаю, да. Сумилов посмотрел на часы. 9:30. Алин сказал, что я должен позвонить Василию и спросить номер телефона Франтека. Это укрепит в нем уверенность, что Алина нет в Лондоне. — Конечно, звонить. Найджел набрал номер телефона и через пару секунд услышал в трубке хриплый голос Василия. — Я слушаю. — Алло, Василий, это вы? — начал Найджел. — Это Бадгейт. — Будьте добры, скажите мне телефон Франтека. Мне нужно связаться с мистером Алином. Наверное, он уже туда приехал. Да-да, мистер Бадгейт, конечно. Значит, Франток 59-12-19, сэр. Большое спасибо, Василий. Извините за беспокойство. Спокойной ночи. Отлично, сказал Сумилов. Найджел поднялся. Погодите, я выхожу через 20 минут. Пойдем вместе. — И давно вы знакомы с мистером Алином? — Да что вы, только с понедельника. — Он исключительно интересный человек, — сказал Найджел. — Так не похож на типичных сотрудников Скотланд-Ярда. — Не похож, говорите? — Ну, конечно, он же получил прекрасное образование. Начал карьеру на дипломатическом поприще. Именно тогда мы с ним и познакомились. Это потом он стал полицейским. У него на то были причины. В общем, это захватывающая история. Как-нибудь потом я вам расскажу. Найджел спросил, а что, собственно, представляет собой это общество? Выяснилось, что ячейка в Лондоне действует уже несколько лет. Вообще, подобное братство уходит корнями в далекое прошлое, в эпоху Петра Великого, когда они культивировали различные изуверские обряды. Это было монашество наоборот. Одним из обрядов, самым, пожалуй, распространенным, был такой. Они собирались вместе в каком-нибудь доме на отшибе, взвинчивали себя до безумия, поджигали дом и сгорали вместе с ним. К сожалению, позднее они перестали это практиковать, и общество дожило до наших дней и выродилось в политическую террористическую организацию просоветского толка, действующую по указке из Москвы. По настоянию Алина я стал членом этой организации и участвовал в ее работе. — Я понимаю, — добавил Сумилов, пристально глядя на Найджела, — в ваших глазах я выгляжу весьма непривлекательно, еще провокатор. Но, должен вам заметить, деньги мне за это не платят. Просто я патриот и ненавижу большевиков. — А что это за кинжал? Он, несомненно, очень старинный, со времен татаро-монгольского ига, я бы сказал. В прежние времена его использовали для нанесения ритуальных увечий. История этого кинжала покрыта мраком, я не сомневаюсь, что она ужасна, но среди братьев распространена вера, что он обладает магической силой. Красинскому было поручено доставить его в Лондон после специального сбора братства в Женеве. Да, — Да-да, мой друг, в Женеве. Теперь мы никогда не узнаем, почему он решил подарить этот кинжал мистеру Ренкину. Может быть, за ним следили, и он хотел переправить его в Лондон, отдав в надежные руки. Хотя почему? Ведь он прислал его Ренкину уже в Лондоне. В общем, не знаю. Скорее всего, он сошел с ума. Поляки, знаете ли, еще большие безумцы, чем русские. А теперь, мистер Бадгейт, я должен отправляться на эту встречу. Как вы думаете, где сейчас Алин? — спросил Найджел по дороге на выход. Сумилов сразу не ответил. Вначале он погасил свет в прихожей. В данный момент его голос тихо звучал в темноте. В своей естественной среде обитания, я полагаю. На улице рядом с ними остановился человек, чтобы прикурить трубку. Спичка у него погасла, и он с досадой отшвырнул пустой коробок. — Хотите прикурить? — спросил Сумилов. — Большое спасибо, — сказал человек и наклонился над спичкой. — Ярд? — тихо спросил Сумилов. — Да, сэр. — Из бригады инспектора Алина. Джентльмен, который со мной, с ним все в порядке. Я сейчас иду к дому. Особых неожиданностей не предполагаю, но... Вы получили инструкции, надеюсь? — Да, сэр. Мистер Аллен поручил нам вести наблюдение за домом снаружи. — Как только все соберутся, мы его окружим. — Соблюдайте осторожность. Учтите, они очень подозрительны, а, кроме того, тоже выставят дозорных. — Да, сэр. Мы получили подробные инструкции. Будем ждать сигнала из ресторана «Будапешт». Расположимся в закрытом магазине напротив дома мистера Аллена. Вход туда с другой улицы. Нам должна позвонить молодая девушка. — Свисток у вас есть? — Да, спасибо. Из-за поворота показался прохожий. — Премного благодарен, — громко произнес агент Ярда. — Не за что. Всего доброго. Сумилов с Найджелом дошли в молчании до нижней Риджент-стрит. «Разве не анахронизм подавать сигнал свистком?» — прервал молчание Найджел. «Только не этим», — возразил Сумилов и показал миниатюрный металлический диск. «Его подкладывают под язык. Впрочем, все это на крайний случай». «Ну, хорошо, вот здесь, пожалуй, мы с вами расстанемся». — Хорошо. — Ой, один момент. — А пароль вы назначили? — Разумеется. Это фамилия убитого поляка. — Ничего не скажешь, впечатляет. — Счастливо. — Счастливо, мистер Бадгейт. Найджел добрался до Будапешта и занял столик. Поскольку на журналисте отсутствовал вечерний костюм, столик оказался в задних рядах ресторана. Анжела еще не появлялась. Найджел ерзал на своем стуле, посетителей в этот час в ресторане еще было мало, Найджел выкурил 3 сигареты, наблюдая за несколькими парами, которые лениво танцевали танго. Ему вспомнился танец Ренкина и Марджери Уайлд. В ресторане появился человек, который после некоторых колебаний направился в его сторону. Сев за столик рядом, он заказал пиво. Оркестр тоже играл как-то нехотя, лениво, что было характерно для всех шикарных ресторанов в промежутке между часами пик. — Желаете что-нибудь заказать? — обратился к Найджелу официант. — Нет, спасибо, я жду приятельницу. Я сделаю заказ, когда она придет. — Хорошо, сэр. Найджел зажег очередную сигарету и попытался представить, что сейчас происходит в доме Аллена. Ему очень хотелось, чтобы пришла Анжела, а еще ему хотелось быть сейчас с Сумиловым. И еще ему хотелось быть с детективом Алленом. — Прошу прощения, — произнес человек за соседним столом, — не знаете ли вы, когда здесь начинает играть венгерский оркестр? — Только после полуночи. — Как еще долго ждать? — проворчал незнакомец. — Я специально пришел сюда его послушать. Мне сказали, что он очень хорош. — О, потрясающий! — произнес Найджел без всякого энтузиазма. — Мне сказали, — продолжал сосед, — что сегодня ночью здесь будет выступать какой-то русский певец. Великолепный голос. Его коронный номер... Песня под названием «Смерть Бориса». Найджел подавился сигаретным дымом и закашлялся. — С вами все в порядке? — спросил человек. — Вот оно. Началось. Это захватывающее приключение. Найджел сделал усилие и, подражая Сумилову, пробормотал. — Ярд? — Да. — Инспектор Бойс. — Какие последние новости? — Сумилов все организовал, — произнес Найджел, наклонившись завязать шнурок. — Сейчас он должен быть там. — Отлично. — Официант, пожалуйста, счет. Через пару минут он поднялся и вышел, пройдя мимо Анжелы, которая появилась у входа. Вид у нее был торжествующий. Она помахала Найджелу и, пройдя между столиками, уселась на стул рядом. «Эврика!» — провозгласила она, похлопав рукой по сумке. «Что там у тебя?» — тихо спросил Найджел. «Я посетила Танбридж-ша». «Анжела, что ты несешь? Даже тебе не под силу за 2 часа доехать до Танбриджа? и вернуться обратно. Живо закажи мне это приятное на вид пиво, что так усердно поглощают люди вокруг, и я открою тебе все, — сказала она. — Пиво? — удивился Найджел. — А почему бы и нет? Я обожаю пиво. Я готова выпить море пива. А теперь расскажи мне, что здесь произошло. Или давай лучше сначала я. О, Найджел, милый Найджел, если бы ты знал, как это неприятно — шпионить. Если бы не Розамунда, я бы никогда в это дело не ввязалась. Но Розамунда, я точно знаю, что она невиновна, просто попала в переплет. А ты хорошо знал Чарльза? Я знал его, знал всю свою жизнь, но теперь мне кажется, что на самом деле я не знал его. Он просто существовал для меня. Я часто с ним виделся, он был моим кузеном, но я его не знал. А вот Розамунда знала. Она любила его, и это была несчастная любовь. Чарльз с ней очень плохо обращался. А у Розамунды характер тот еще. Ведь был ужасный скандал еще во время ее учебы в Ньюнхеме. Ну, в общем, там одна студентка, они жили вместе, начала ее подначивать насчет Чарльза и еще там одной девицы. Так та пришла в такую ярость, что схватила нож? Да-да, нож. И бросилась на эту дурочку. Насилу ее успокоили. Боже мой! Надеюсь, ты понял, что в досье Алейна о нас есть все, включая самую тонкую ниточку из прошлого. Можешь не сомневаться, он проверил в Ньюнхеме все записи о Розамунде, а я уверена, она Чарльза не убивала. И если для этого надо было украсть письма Марджери Уайльд, я это сделала. Письма? Погоди, дорогая, ты говоришь так быстро, что я за твоими мыслями не поспеваю. Ты украла какие-то письма? — Да. Я предположила. Думаю, Алин тоже так рассуждал, что Марджери хотела, чтобы Сэндлинс уничтожила пакет с письмами. Танбридж-ша загадкой для меня не был. Дело в том, что Артур уже давно собирает старинные шкатулки, и я вспомнила, что он подарил Марджери симпатичный инкрустированный викторианский ларец. Ну, знаешь, как антиквары называют такие ларцы? — Конечно, нет. — Танбриджскими шкатулками, или сокращенно Танбридж-ша. Я сразу об этом догадалась. Мастерс, их дворецкий, меня знает. Он впустил меня, и я сказала ему, что случайно оказалась в Лондоне и обедала в ресторане. Не разрешит ли он мне в комнате Марджери привести себя в порядок? Остальных слуг, видно, не было. В общем, меня никто не беспокоил. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти ларец. Он был в задней части гардероба, на верхней полке. Найджел, я открыла замок пилкой для ногтей. Все очень просто. Я даже ее не повредила. На душе было отвратно, но письма у нас. Я оставила там свою кофту, и Мастерс сказал, чтобы я не беспокоился и приходила, когда вздумается. Он сегодня будет ложиться поздно. Миссис Мастерс должна приехать из Эксбриджа последним автобусом. Он будет ее дожидаться. Значит, Алин просмотрит эти письма, и я тут же отвезу их назад. Но все равно, Найджел, я чувствую себя ужасно. А я не считаю, что ты совершила нечто ужасное. Ты говоришь так, потому что я тебе нравлюсь. Да, и еще я выяснила насчет этой Сэндлинс. Она жила в Далвиче с престарелой тетушкой, а сейчас... Вот тетка эта внезапно умерла, и она переехала в Иллинг. Мастерс просил меня передать это Марджери, чтобы она не писала ей больше в Далвич. Он сказал мне, что она еще что-то Марджери шьет. Вот и все. В общем, операция прошла успешно. Мастерс был так любезен, что, наверное, позволил бы мне запаковать и вынести все их картины. Я уверена, он бы и ухом не повел. Все. Не знаю, помогут ли эти письма Розамунде, осложнят ли они жизнь Марджери, но я сделала это. Лично я очень сомневаюсь, чтобы Уайльды или Розамунда имели какое-то отношение к убийству. Думаю, это работа Токарева. — А как насчет нашей милой горничной Мэри? — Ну, тут тоже есть над чем подумать. Мэри оставалась с ним наедине, она хорошенькая, а Чарльз... Ну, сама понимаешь, но это только так, еще одна версия, а в целом я склоняюсь к тому, что здесь явно проглядывается русский след. Вот, послушай. Найджел подробно рассказал ей о своих приключениях. В конце Анжела заметила: «Значит, если Аллен не придет, я должна позвонить в этот магазин, откуда они ведут наблюдение за домом? А сколько сейчас времени?» «Без четверти девять. Боже! И потанцевать даже некогда». «Ну почему Аллен не предупредил нас заранее? Ты бы тогда смог увидеть меня в моем лучшем платье». «Ну что ж, тогда поговорим». — О чем же мы будем говорить с тобой, Найджел? — Я предлагаю тему. Любовь с первого взгляда. — Найджел, это просто очаровательно. У тебя что, есть серьезный материал для беседы, или ты решил просто так скоротать время? — Нет, у меня есть очень серьезные материалы, но для обсуждения данной темы от тебя потребуются определенные действия. — Хорошо, — тихо произнесла она. Что же я должна делать? Для начала дай мне руку. Вот так, хорошо. Рука Анжелы была все еще холодная, и от прикосновения его губ по всему ее телу молнией пробежал ток, наполняя все существо необъяснимым восторгом. Повинуясь каким-то сверхъестественным законам, этот ток пронзил и тело Найджела, образовав теперь единую цепь. Оркестр исполнял мягкую лирическую мелодию, нежное розовое облако окутало стол, и Анжела, и Найджел, и их пиво вместе со столом плавали теперь в этом облаке. И длилось это долго, очень долго, не меньше получаса. — Простите, это вы, мистер Бадгейт? — раздался внезапно голос официанта. — Да. — А что? — Найджел повернул к нему невидящие глаза. — Для вас телефонограмма, сэр. На серебряном подносе перед носом Найджела лежал листок бумаги. Он взял. Розовое облако рассеялось, а он все еще смотрел на этот листок. Там было написано: «Мистер Аллен предлагает мистеру Бадгейту присоединиться к мистеру Сумилову, и чем скорее, тем лучше». «Благодарю вас», — растерянно произнес Найджел.